Волей-неволей она оказалась в самом центре круговорота событий. Жизнь настолько закрутилась, что Ларе некогда было оглянуться. Не успела она очнуться от проблем с поклонниками, как началась горячая пора на работе. День, на который был назначен фуршет для всяких политических шишек и потенциальных спонсоров, приближался с космической скоростью. Лара ничего не успевала. Нужно было снять несколько десятков роликов, подготовить стенды, продумать сценарий самого мероприятия. Работа не прекращалась сутками, но, к счастью, проходила без эксцессов. Никаких пересветов, никаких проблем со звуком, стендапы на одном дыхании, лайфы брались быстро, коротко, легко, только по делу. Лара чувствовала заряд бодрости, ей нравилась эта работа, нравилась такая жизнь. А еще она чувствовала, что без таких напрягов совсем бы раскисла, погрузившись в мысли о Кирилле. С ним она виделась крайне редко, в монтажную не заходила, девочки контролировали монтаж сами. А встречая где-нибудь в коридоре Кирилла, Лара делала вид, что в упор его не видит. Несколько раз звонил Джек, Лара трубку не брала, она даже собиралась пойти в полицию, чтобы заявить о потенциальном маньяке. Подумав, девушка решила, что на его счету, возможно, еще нет жертв, но, как говорится, дело-то наживное. Но пока заниматься этим вопросом и доказывать что-то родной полиции не было времени, да Лариса и не знала, что им сказать. Она не знает о Джеке ничего, кроме его имени и предполагаемого прозвища. И потом работа, работа, работа. На сон времени оставалось так мало, что Лара могла только мечтать о том, чтобы выспаться. Наконец, хоть эта мечта должна стать реальностью. До фуршета 3 дня. Почти все готово, а впереди 2 настоящих полноценных выходных. В пятницу вечером Лара упала на кровать в надежде проснуться не раньше полудня. Она отрубилась и снова видела во сне жирафов. На этот раз они паслись стадом, не обращая на нее никакого внимания. Лара пыталась к ним подойти, но они не подпускали ее к себе. «Вы же дружили со мной», — возмущалась девушка, но упертые жирафы делали вид, что не понимают человеческой речи. Вдруг Лара услышала вопль сирены. Девушка долго соображала, для чего нужна сирена на необитаемом острове, где живут только жирафы. Но та гудела и гудела. Сон стал рассеиваться. Сирена превратилась в тревожный трезвон дверного звонка. Раскладушка, на которой вечером засыпала Варя, почему-то была пуста. Неужели у Варьки снова смена? Почему тогда подруга ей ничего не сказала? А может, сказала, да ей, Ларе, было не до того. Вставать и открывать дверь совсем не хотелось. И Лара, зажав уши руками, попробовала проигнорировать настырного посетителя. Тщетно. Звонок трезвонил на весь мир. Стало удивительным, почему еще не примчались разъяренные бабушки-соседки. Они здесь такие, что не забалуешь. Интересно, что это Варя так растрезвонилась? Ведь 100% за дверью Варя. Вышла в магазин, забыла ключ, и вот, пожалуйста, теперь ее будет. Ругая подругу, Лара с трудом поднялась, завернулась в простыню и, не размыкая глаз, добрела до коридора. Она повернула затвор, и дверь тут же распахнулась, потому что кто-то с силой потянул ее на себя. Это был Джек. Все тот же Джек, сумасшедший иностранец, маньяк-стилист. Лара пошатнулась и попятилась. Она буквально онемела от испуга. Тем временем американец прошел вперед. Лариса попятилась от него. Ноги подкашивались, руки дрожали. Как же она пустила ситуацию на самотек? Почему нашла 1000 пустых причин, лишь бы не идти в полицию? И вот, пожалуйста, снова здравствуйте. «Я тебя просить помочь мне, да?» — крикнул иностранец, угрожающе наступая. Он не спрашивал, он констатировал факт, но Лара все равно нервно закивала. «Я просить дать мне волосы, дать краска. Ты не дать. Я звонить, ты трубку не брать. Что мне делать дальше? Что с тобой делать?» «Я не знаю», — взмолилась Лара. «Честно, не знаю». Девушка почувствовала еще немного, и она зарыдает. «Какие волосы, какая краска, бред сумасшедшего. Он просто псих, вот и все. Не убивайте меня, пожалуйста». Попросила она на всякий случай, смутно вспоминая, что, судя по фильмам, этот трюк никогда не прокатывает. «Давай так. Я тебя сейчас постричь, а потом найти краска. Хорошо?» Уже мягче сказал американец и вытащил из кармана ножницы. «Я тратить много времени на тебя. Мне уже пора ехать в Америку. «Я тут, а ты мне мешаешь. Где твоя подруга?» Лариса едва верила своим ушам. Выходит, он только стрижет жертв, не убивая их. Господи, какое счастье! Ну, пусть подстрижет, если ему так нравится. Лучше быть лысой, чем мертвой. «Я не знаю, где Варя. Я не знаю», — только и смогла выговорить Лариса. Почему-то именно сейчас ее осенило, что, пожалуй, об этом человеке ее предупреждал Пашка. И почему она раньше не вспоминала об этом? После той встречи в подъезде могла бы сопоставить факты. А ведь впервые американца она увидела еще в ресторане, где он изображал официанта. Просто не узнала потом из-за пышных усов, которые тот, должно быть, приклеил, как делали это в шпионских фильмах. Вот ведь дура, могла бы заметить, что его усы слишком пышные для настоящих. И как она сразу не догадалась? Недаром говорят, что, желая наказать, Бог прежде всего лишает разума. Там, в ресторане, Пашка напал на нее с ножницами. Ах, нет, это не Пашка напал с ножницами, а Джек, если это, конечно, его настоящее имя. Паша, наоборот, пытался ее спасти. О, боже, какой же дурой она была! Лариса тихо застонала.